Заключительное слово. Мы прошли вместе с тобой долгий путь. Ты узнал и, возможно, уже попробовал применить методы, которые дают нерушимую и легко достижимую уверенность при общении с женщинами. Ты знаешь, как познакомиться с женщиной, как увлечь с собой ту женщину, которая тебе понравилась. Ты можешь делать это там и тогда, когда захочешь. Я искренне надеюсь, что ты воспользуешься техниками, описанными в этой книге. Заставь эти методы служить тебе. Ты будешь поражен, как быстро и с легкостью они принесут тебе успех и счастье с женщинами. У меня были колоссальные провалы с женщинами и колоссальные успехи. И знаете что? Колоссальный успех – это не только чертовски приятно, но также и чертовски легко. Как только ты поймешь, как это делать, тебе будет трудно провалиться при общении с женщиной и легко получить то, чего ты хочешь. Я надеюсь, что ты сумеешь открыть, насколько это легко, и поймешь, как приятен колоссальный успех. Приложение. Правила и установки, которые нельзя менять, если ты хочешь иметь успех у женщин. Примечание. Эти установки и правила лежат в основе всего материала, изложенного в этой книге, и являются решающими факторами для успеха во взаимодействии с женщинами. Чтобы они действовали для тебя, ты должен их практиковать как в воображении, так и в реальной жизни. Запиши их на карточке и визуализируй себя в ситуации, где ты их применяешь. Правило, установка первая. Я не извиняюсь за свои человеческие и мужские желания. Я иду по миру без оправданий и извинений. Правило, установка вторая. Ты мне не нужна, я нужен тебе. Правило, установка третье. Ты не можешь мной командовать. Правило, установка четвертое. Я никогда не знаю, на какой женщине я остановлюсь, до тех пор, пока я не сделал первой серьезной попытки овладеть ею. Поэтому я не считаю ни одну женщину серьезной кандидатурой на отношения, пока мы с ней не переспали. Правило, установка пятое. Первым шагом в возникновении влечения у женщины является привлечение ее внимания. И наилучший способ сделать это – быть неповторимым, новым, отличающимся от других. Правило, установка шестая. Я не спорю с женщинами и не пытаюсь ее ублажить. Я внимательно слушаю все, что она говорит, и нежно, но твердо делаю все то, что я запланировал с ней. Правило, установка седьмая. Нет женщины красивой настолько, что она не может стать моей. Правило, установка восьмая. 3 балла в постели выше 5 баллов в воображении, но 5 в постели выше 100 троек в воображении. Правило, установка девятая. Никогда всерьез не увлекайся женщиной, у которой больше проблем, чем у тебя. Правило, установка десятая. Постоянство без гибкости – это рецепт катастрофы. Варьируй свое поведение и стиль, чтобы найти то, что лучше всего действует.